Новое радио. До Нового года осталось 5 дней. И вы только посмотрите, что онлайн-кинотеатр «Окко» для вас приготовил. А теперь посмотрите еще раз. Посмотрите что-нибудь еще. И еще. И все. Без рекламы. Только в онлайн-кинотеатре «Окко» бесплатный доступ к фильмам и сериалам на все новогодние праздники. Заходите за своим подарком на okko.tv. Спонсор новогоднего отчета ООО «Окко». Добро пожаловать в радиохолл Нового Радио. Live from Moscow. Прямо сейчас. Живая среда. На новом. Вы слушаете Новое Радио. Меня зовут Кирилл Калинин. И все, что здесь происходит и будет в ближайшее время происходить, вы не только слышите в прямом эфире, но и видите на официальном сайте newradio.ru, в официальной группе ВКонтакте, в Одноклассниках, с помощью приложений для различных платформ. Вы знаете, мне сегодня будет непросто вести этот эфир, потому что я должен быть таким серьезным ведущим, который работает, ведет интервью. А мне в этот момент хочется броситься нашим сегодняшним гостям, как семиклассница, на шею и просить и умолять об автографе. Но постараюсь как-то соблюсти все должные формальности, потому что положение обязывает. Итак, я надеюсь, вы прочувствуете важность этого момента. Сегодня в проекте «Живая среда» группа «Би-2». Шура, Лёва, парни, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично вас слышно, вы меня не видите, но я зато вас отлично и прям прекрасно лицезрею. Спасибо огромное, что пришли, нашли минутку в своем плотном графике. Сегодня у нас такая необычная атмосфера, ну, для вас, не совсем похожая, да, на рок-концерт привычный, как-то камерно, много камер, извините за тавтологию, зрители у ваших ног сидят. Часто вообще на таких необычных площадках приходится выступать? И вообще, какая самая необычная площадка, на которой вы работали? Что касается радиостанции, то такой опыт у нас имеется богатый, и не только радиостанции, и телевидение. Сейчас в последнее время опять возобновилась тенденция, мода на живое исполнение и в телевизионных программах. Поэтому, конечно, это не новое для нас впечатление. Ну, ладно, не совсем то, что я, конечно, хотел услышать. Понимаете, необычная площадка, то колония строгого режима. Серьезно? Да. Ну, а вот это то. Спасибо большое, Шура. Для начала положено. Давайте стартовать. Первый трек вперед. Расцвела паранойя. В соседней вселенной случилась война. Магнитное поле неравного боя. Смертельной волной приближается к нам. Если взорвется черное солнце, вся в этой жизни перевернется. Привычный мир никогда не вернется. Он не вернется. В колокол бьет, объявляя тревогу. Печальный призрак нашей свободы, но не услышат и не помогут мертвые боги. Бескрайние ночи, источники света, мерцание звезд, огоньки сигарет. Последний парад начинают планеты.

философский камень, но отчаянно к огню стремится хрупкий мотылёк сама. Спасибо. Философский камень. Группа Би-2. Новое радио в живом режиме. Сегодня будут по большей части, я знакомился с плейлистом, по большей части представлены песни из, чуть не сказал, нового. Ему уже год. Юбилейного 10-го альбома «Горизонт событий». Все верно? Все верно, да. Да, все. Ну, мы здесь такую собрали компиляцию. Есть песни из предыдущих наших пластинок и даже из самых первых. Но, тем не менее, больше, возвращаясь к альбому, сейчас конец декабря, до сих пор уже больше года, я так понимаю, продолжается тур в его поддержку. Что вообще сейчас в группе Би-2 происходит? Продолжается, да, тур, и он будет продолжаться где-то до весны следующего года. Тур в поддержку альбома «Горизонт событий», и где-нибудь летом на каком-нибудь фестивале мы закроем это шоу. А так, у нас концерты с оркестром, у нас как раз в следующем году грядет шоу «Best of», ну, плюс работаем над новым альбомом и еще над всякими проектами. Хорошо, насколько продвигается работа над новым альбомом? На сколько процентов он завершен? Нет, еще рано совсем говорить о каких-либо процентах. Типа на 5%? Да, работа только началась, и... тут самое интересное, это просто определиться, о чем суперзадача, понимаете, как вот в любой творческой какой-то структуре нужно определиться суперзадачей. Вот мы сейчас ее для себя сформулируем, да, и уже приступим. Но, в принципе, нам флера от первого, от 10-го альбома еще пока хватает. Я думаю, на пару лет точно, как минимум, а то и больше. Продолжим наше музыкальное движение, с вашего позволения. Что будет за песня дальше? Отгадайте. Нам двоим достался один парашют. Значит, прыгнем вместе и будем лететь. Ты так прекрасна, моя любовь. Как много лайков у нас с тобой. We'll be right back. пацаны растут, ты так прекрасна, моя любовь. Как много лайков у нас с тобой. Идет мимо рта свежий комментарий, что я уж не тот, не меняет факт, что ты еще, да, все так же прекрасна. Спасибо. Какой русский не пьет виски? Тот, кто был на концерте живом на большой площадке, знает, что здесь не обойтись без медведя в это, во время этой песни. Но сегодня мы так, в лайт-версии. И без Джона Гранта. А, у нас все круто, группа Би-2 здесь. Не хватает только то, чего вы обожаете просто неистово. Это реклама. Через пару минут вернемся. Живая среда. Реклама. Зима — время, когда все лень. Ничего не хочется и дайте поспать. Стоп! Пора взбодриться! Скоро Новый год! Нужно успеть закончить все дела и подготовиться к празднику. Начни свой день с кофе на заправках BP. Крепкий, насыщенный, ароматный. Такой, как вы любите. Ждем вас на чашечку вкусного и бодрящего кофе в кафе на заправках BP. BP — ценность в отношении. Приезжайте к нам на станции BP. Покупайте в ОК на любую сумму в декабре и получайте скидку 500 рублей на покупку в январе. Срок акции с 1 декабря 2018 по 31 января 2019 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на okmarket.ru. Большую часть дня мы проводим вне дома. Я уехал! При этом около 2 часов в пробках и транспорте. Находясь в постоянном движении, мы так или иначе окружены рекламой. Это такие большие красивые щиты? Да, эти статичные суперсайты и цифровые билборды принадлежат оператору наружной рекламы компании Лайса. 25 лет в индустрии. Большой опыт в реализации компании любой сложности. Лайса – эксперт в области наружной рекламы. Хотите, чтобы вас заметили? Разместите рекламу у нас. Лайса.ру. В любимом ресторане, в бизнес-центре, в фитнес-клубе и даже на борту частного джета вам составит компанию «Индор-канал Крокус ТВ». Лучший контент со всего света на одной медиаплощадке. Ежемесячный охват 19 миллионов человек. Более 2000 дисплеев и 600 точек вещания. Сделайте вашу рекламу эффективной и запоминающейся. Вместе с Крокус ТВ. 8495-236-1-236. По щучьему велению, по моему хотению, пусть селедка сама в шубу оборачивается. Традиционная шуба с пряной сельдью, восхитительная воздушная мимоза с семгой, праздничная осетрина и другие любимые угощения к новогоднему столу. Само собой, в азбуке вкуса. Телевизор смотреть не модно. Телек отстой. А вот и нет. Это вы его неправильно смотрите. Телеканал «Москва-24». Самые топовые события столицы из соцсетей, из улиц города. Смотри правильный телевизор. 18+. Новое это... Скажешь так. Вот это. Объяснять безболезненно. Управляй судьбою. Ты серьезно настроен. Просыпаться под шум дождя. Так беспомощно. Вот это. Живая среда. На новом. На новом, действительно, на новом радио. Меня зовут Кирилл Калинин. В лайв-формате сегодня легендарная группа Би-2. И здесь где-то у меня аплодисменты написаны. Господи, как круто. Хочется поговорить на тему которую, я уверен, вы ни разу не затрагивали в своих интервью, и с вами никто об этом не беседовал, о том, что русский рок переживает не лучшие времена. По актуальным вопросам хочется пройти. Но все равно, как, на ваш взгляд, так получается, что никого нет, все пропали с радаров, кроме вас? Смысловые, ДДТ, все, кто в начале 2000-х был на первом плане, вроде они работают, вроде пишут, но их нигде нет. В чем прикол? Мы с некоторых пор стали страшными эгоистами. Мы следим за собой. А вот что происходит в творчестве других музыкантов, собственно говоря, это, наверное, удел людей, критиков, которым платят за это деньги. Вот. Я думаю, что это нормально, когда все говорят, что вот вчера хлеб был мягче. Мне кажется, что рок-н-ролл живет, и просто, может быть, он ищет сейчас, наверное, какие-то новые формы выражения, самовыражения. Доказательство тому, в общем, появились уже, появляются какие-то имена новые. Я думаю, что здесь просто надо немножко подождать, и будет такой небольшой вот музыкальный взрыв. Ну, можно ли говорить, что нишу рока занял вот как раз мегапопулярный рэп сейчас? И можно, то, о чем конечно. Он говорит? Это он занял свою нишу, он просто стал очень популярным и стал популярнее, чем рок-музыка. Но Ниша потому, что он, видимо, затрагивает социальные проблемы, которые затрагивал раньше рок-н-ролл. Да, Шур, пожалуйста. Да, но в этом ничего страшного нет, и пройдет время, будет что-то еще. Ну, круто, когда есть возможность объединить прекрасное с еще более прекрасным, в частности, рэп-культуру и рок-культуру старую, добрую. Вот к этому мы сейчас плавно... А это вы так подводите к песне. Конечно, мы же ведущие, у нас это основная задача. Хлеб тупой ломает ног, уставленные глаза в размытый горизонт. Прямо с потолка идет бесшумный дождь, бегущая строка уперлась переплет любовью чужой. Горят города и слились. Тянулся петлей, когда все дороги ведут в никуда. На скалу пора возвращаться домой. Толпа заполнила перрон, и мальчик за стеклом все машет мне рукой. Каждая судьба завязана со мной, и в памяти живой давно снесенный дом любовью чужой. Тянулся петлей, когда все дороги ведут в никуда. Настала пора возвращаться домой. Спасут летящего на смерть кипарисы, пальмы, лазурь. Загар не доспех. Тут мусон прозвали Мансум. Пейзажи как во сне. Но чем замазать тоску по месту, где нас нет? Здесь пусть не комфортно и не Лефортово, а ты упорно ждешь телепорта. Мой, чтобы торкнуло по старой формуле. В дом родной, где нет Ордунга. Здесь ты видел все в шахты Дортмунда. Скалы Корнвула, стадо морлоков из трущоб раннего Орвула. Книг, но парни глотку чесала. Подработки швейцарам, стакан водки еще за нас. Ну а что? Дело весной, победа, сердце над разумом и все. Надоело среди туземцев быть пасынком. Позади райну расовый, камикадзовый. Впереди мир камергазовый. Армия Власова, казни массовых. Но все же тянет назад, стой, потряхивает. Входим в родное антипространство. Что? Сказать стоп, остаться без. Все дороги ведут в никуда. Настала пора возвращаться домой. Любовью чужой горят города. И свинистый путь затянулся петлей. Когда все дороги ведут в никуда. Настала пора возвращаться домой. Спасибо. Силу теряют и преврат. вращают жемчуг в стекло. Капуста в душе без миражей, без волшебства. Группа Би-2 в лайв-режиме сегодня на новом радио. Что за гитара? Шур, ты сменил ее, да? Была с мультиками же. А, это гитара эксклюзивная, она существует одна в мире. Я сделал такой американский мастер из Лос-Анджелеса, Джеймс Страссерт. Это сейчас, вот эта гитара, которую ты держишь? Нет, это предыдущая. Гитара вот, сейчас могу. Слава, покажи гитару. Покажите, пожалуйста. Ну, мы придумали дизайн, гитара называется Event Horizon, что означает горизонт событий. Вот, придумали дизайн, и вот он делает, он специализируется на гитарах, которые обрамлены железом. Он делает для Боба Дилана, для Металлики, ну, для всех групп. И вот мы вот с ним сделали такую гитару с мультиками. Ну, с iPad'ом, где можно крутить мультфильмы, и не только, можно порно крутить. Ну, кстати, да, тоже. Крутить. Мультики, порно, все вместе. Да. Когда я готовился к сегодняшней встрече с вами, я просил своих друзей, которые фанатеют от Би-2, коллег тоже, чтобы они хотели узнать у Шуры и Левы вот то, что вот нигде не прочитаешь. Естественно, в голосовании победили вопросы про фильм «Брат 2». Поэтому уж простите, но придется ответить на несколько вопросов. Есть легенда, что солист одной группы должен был писать саундтрек, одной популярнейшей и ныне группы должен был работать над саундтреком к фильму. Это не солист. Это не легенда. Это настоящая история, это группа ДДТ. Да, если вы обратите внимание, там в самом фильме перед нашим появлением в кадре Бодров проходит мимо афиши с надписью «ДДТ». В последний момент что-то там произошло, не знаю, может быть, просто ДДТ оказались не готовыми с точки зрения песни. Но, в общем, в любом случае, Балабанов решил в какой-то момент вот задействовать нас. Причем это все решение он принял тогда, когда фильм был уже снят, а осталась только эта сцена. И поэтому, несмотря на то, что в кино это все происходит в Чикаго, на самом деле мы все это снимали в Питере, теперь уже можно об этом рассказать. В театре... В каком-то питерском театре. В каком-то театре, да. Ну, собственно говоря, там, где мы и познакомились, и с Балабановым, и с Бодровым. Ну, была информация, что Шевчуку не понравился сценарий этого фильма, вот, и он сказал, что, типа, мы не будем делать. Нам тогда нравилось все, понимаете, нам... Но вы сценарий не читали, вы без не глядя, смотрели, согласились. Первого брата еще, когда жили в Австралии, видели его по телевизору, там показывали. А что касается второго брата... Нет, не видел. Ну, мы как-то очень доверились Лёше Балабанову. Ну, кажется нам, что, в общем, не ошиблись. Кажется, да, что все, все получилось как надо. Расскажите коротко. Там прекрасный саундтрек. Там, помимо нашего участия, есть огромное количество классных песен других исполнителей. Так что, в общем... Про встречу с Сергеем Бодровым я не могу не спросить. Расскажите эту историю, как вам не понравился клип, который вы увидели. Ну, вы же уже знаете эту историю. Нет, я-то знаю, я потому что всю ночь готовился, но как бы не все же в курсе, наши слушатели. Ну, это, в общем, просто мы увидели монтаж клипа, который состоял из кадров фильма «Брат 2» на песню «Полковник», и нам действительно он не понравился. Мы думали, что это Леша Балабанов делал этот монтаж. И поэтому, когда на каком-то... Как раз вот в тот момент, когда мы этот клип, собственно говоря, там делали, проходил Московский кинофестиваль, там мы встретили Сергея Бодрова, и я вот с ним поделился. Говорю, что вот Леша нам такой клип страшный, вот такой кошмарный монтаж сделал. На что Сережа говорит, это вообще-то я делал этот монтаж. Ну вот. Ну... Что-то мы там подкорректировали. Я, вот. Но спустя 18 лет он кажется таким же плохим, как тогда? Ну, это клип с кадрами из фильма, понимаете? То есть он не может быть плохим или хорошим. Тут уже зависит все или от песни, или от фильма. А еще лучше, если то и другое будет хорошего качества. Группа Би-2 сегодня в живой среде. Давайте споем. Друг дорогой, как ты возьмешь свой аккорд. Оставлен за спиной возраст Христа, обратной стороной повернулась мечта. Лежит на струнах пыль, ржавеет под окном разбитый телевизор. Ты сгладил все углы, и жизнь твоя сплошной проклятый компромисс. Ни вверх, ни вниз. Когда-то, 20 лет назад, в России им помогли последние $400, арендованные Карус и ящик водки. А сегодня они помогают нам переживать нереальные эмоции здесь, в лайв-режиме, в прямом эфире Нового Радио. К сожалению, время нашей программы подошло к концу, но так как мы сейчас в такую пору, когда мечты сбываются и когда волшебство где-то витает в небе, как насчет, дорогие гости, чтобы исполнить еще бонус-треки, но уже в следующем часе? Против вы или за? Не вас спрашивают, а группу Би-2. Видимо, у нас нет выбора. Вообще-то да, вообще-то у вас выбора нет. Итак, после небольшого перерыва снова группа Би-2 у нас в живой среде. А пока далеко не уходите, ни в коем случае. Живая среда. Лайв. На новом. Реклама. Снип-снап, смурре, пряники в глазури. А еще восхитительные елочные игрушки ручной работы, подарочные корзины и подарочные карты, которые обязательно порадуют ваших друзей и близких. Чудесные новогодние поздравления, само собой, в азбуке вкуса. Новое радио. Хотела только одного, тебя не знать, тебя не знать. И по капиллярам растекался ты и закрыл собой все мои мечты. все, что хочешь, но только не это. Остальное бери и жги, никто не заметит. Забывай даже имя, но только не это. Остальное сотри, как пыль с белого цвета. А моя любовь туманом не станет. Она еще выше, и все же за гранью. А моя любовь ночами мерцает. Ты ее видишь, она это знает. Она это знает. Моя любовь туманом не станет, она еще выше, и все же за гранью. А моя любовь ночами мерцает, ты ее видишь, она это знает. Ты знаешь, она это знает. Bye! теперь воля вольная. С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Новое радио. Осталось 5 дней. И вы только посмотрите, что онлайн-кинотеатр «Окко» для вас приготовил. А теперь посмотрите еще раз. Посмотрите что-нибудь еще и еще. И все без рекламы. Только в онлайн-кинотеатре «Окко» бесплатный доступ к фильмам и сериалам на все новогодние праздники. Заходите за своим подарком на okko.tv. Спонсор новогоднего отчета ООО «Окко». Добро пожаловать в радиохолл нового радио. Live from Moscow. Прямо сейчас. Живая среда. На новом. Итак, после небольшого перерывчика, мы вернулись в нашу предновогоднюю вакханалию, в хорошем смысле этого слова. Легендарная группа Би-2 сегодня у нас здесь, в уютном живом уголке. Ребята, поаплодируйте, пожалуйста, это я к зрителям. Мой след потерян, я с головой в песчинках времени упал на дно, и метроном считает в тишине, пока все ждут прихода истины. Святая ложь звучит все искренне, не прячет взгляд и травит яд соблазном душу мне. И все оставил в моей игре. Почти нет правил, и мой герой не держит строй и лезет на рожон. Я сбыл мечты и откровения, в руках судьбы мое спасение, мой главный нерв сядет в игло, предельно обнажен. Вечная, призрачная, встречная, сможет уберечь меня. Обыденный сюжет. Сведала рождение. Спасибо. Спасибо. С наступающим Новым годом. Удачи. Спасибо огромное. Лёва, Шура, группа Би-2 сегодня у нас в живой среде. У-ху-ху! Пришли спокойно и разорвали нас всех просто в клочья. Вот такой получился у нас, я надеюсь, царский подарок всем, кто слушает и смотрит новое радио, и жаркая музыкальная точка уходящего года. Надеюсь, вам понравилось, потому что нам очень. С наступающим, счастья, удачи и отличной музыки такой, как сегодня. Увидимся в 2019 году в проекте «Живая среда». Пока!